112. 18 ноября 1915 года. Дочурка кончена. Я уже не в 231-м полку и больше уже не санитар. Я солдат 9-го взвода 14-й роты 8-го территориального полка. Впрочем, я остался в том же секторе. Передвинулся только на 2-3 километра. Не знаю еще, в чем состоят мои обязанности. Судя по тому, что говорят, придется, вероятно, рыть, исправлять и защищать окопы второй линии. Ну, разумеется, опасности гораздо меньше, чем в 231-м полку. Подробности сообщу, когда все разузнаю. Перевод в другой полк вызовет, конечно, задержку писем, и несколько дней я не буду получать от тебя вестей. А затем все пойдет как раньше, и, может быть, лучше. Происшествие. Я потерял свой крест. Должно быть, он упал в солому. Пришли, пожалуйста, другой с пальмовой ветвью и с бронзовой звездой и хорошую заколку, чтобы покрепче держался. На этом прощаюсь с тобой. Сейчас будем обедать. Целую тебя много-много раз, дорогое мое сердечко. Пиши 164-й почтовый сектор, 8-й территориальный полк, 14-я рота, 9-й взвод солдату Анри Барбюсу.